Глава 14. «Вы не рады сыну, лорд Роберт?» — спрашиваю я. А он щурится. В глазах на секунду мелькает боль. Но тут же скрывается, уступив место злой иронии. От этого мужчина веет очень сильной энергией, от которой мне не по себе. Общаться с ним — это вам не тупую и жадную экономку ставить на место. «Конечно же, я рад сыну. Хоть и весьма удивлен, что ты оказалась такой заботливой матерью. Мальчик тебя любит». «Я 7 лет воюю за его благополучие», — вырывается у меня. «А была бы хорошей женой, не пришлось бы воевать», — усмехается лорд Роберт. «И тут я понимаю. Вот он, нужный момент, чтобы расставить все точки над «и». У меня были сложные роды, и я не помню ничего». «Годы брака стерлись. Я вас правда не узнала на том постоялом дворе». Складываю руки и придаю голосу нейтральный тон. Он кивает, но явно не верит. «Дело в том, что ты прекрасно понимаешь, Лилия. Я не смогу тебя прогнать. Из-за сына. Но оставить тебя в замке служанкой в моей власти». «Вы не имеете права нас удерживать. Мы уйдем». «Ты, конечно же, можешь уходить. Но Эрик останется, и никто не помешает мне забрать сына. Так что выбирай». С этими словами он открывает ящик и достает горсть драгоценностей, которые я продала. Среди них и кулон, раскрывший мужу мое местонахождение. Следилка это какая-то, что ли? Опустилась на самое дно и решила вернуться к мужу, прикрываясь сыном. Тянет он презрительно и кидает на стол украшения. А я вспоминаю слова экономки о ссылке лорда Роберта. Чем гадать и тревожиться, наверное, лучше спросить прямо. И я решаюсь. «Раз я ничего не помню, может быть, вы расскажете, что произошло? Как я подставила вас?» Он вздыхает и качает головой. «Как-то глупо и топорно. Очень в твоем стиле, Лилия. Ты улучшила внешность, но в остальном мало изменилось». И он окидывает меня взглядом, в котором, тем не менее, читается и мужской интерес. А еще любопытство. Вот же я попала. И он даже не предлагает мне сесть. Так и стою перед этим грубияном, развалившимся за столом. В груди закипает негодование. Может, Лилия и виновна, но я терпеть такое обращение не стану. Буду сидеть ночами, но изготовлю новую партию свечей. Костьми лягу, но найду стряпчего, чтобы защитить свои интересы. Впрочем, в сложившейся ситуации есть и плюсы. Мне не придется платить за жилье и питание Эрика. Ладно, что именно ты хочешь услышать? Роберт принимает правила игры и возводит глаза к потолку. Тебе интересно узнать, как ты увела несколько важных разработок из мастерской Шарсо, в том числе рубин-накопитель. Важный элемент многих моих артефактов. Как сдала самый секретный наш проект, анонимно объявив заговоре против императора. Я округляю глаза. Если честно, испытываю полнейший шок от рассказа Роберта. Лилия такая крыса? Но зачем ей понадобилось все это? Зачем? Но это же безумие — рубить сук, на котором сидишь. Тяну я пораженно. А лорд Роберт смеется. Разработки конфисковали в казну, а затем передали на доработку лорду Каену, твоему папаше. Улавливаешь логику? Или считаешь, что я тупой и не сложу 2 плюс 2, Лили? Мастерские Каена поднялись за мой счет. Черт, какой кошмар. Я, не дожидаясь приглашения, плюхаюсь на стул. И не понимаю я только одного. «Почему отец не поддержал тебя?» — спрашивает Роберт, а я сама не знаю. Вообще не представляю, почему. Лилия, получается, не от мужа бежала, да? От своего папаши она скрывалась. Муж-то был в ссылке. «Вы уверены, что я виновна? Это безумие — подставлять мужчину, от которого ждешь ребенка», — произношу возмущенно. «Я много думал в ссылке. Меня поначалу арестовали, и я провел месяц в яме. А потом сослали работать на корону в сообщество Эйха. Артефактами грех разбрасываться, как ни крути. я бесплатно батрачил на Дургар, пока не доказал, что меня оклеветали. Вы доказали, что не замышляли заговор? Да. Все обвинения оказались надуманными. Это вскрылось после смерти твоего отца. Вылезла переписка. Свидетели. Мои люди тоже не сидели сложа руки, пока я гнил в ссылке. Старались обелить мое имя. В итоге опозорен лорд Кайен. Поздравляю, ты дочь вора. Но я не подставляла вас. Я не могла. Это так глупо. Прямых доказательств против тебя нет. Но ты бежала. Разве невиновные убегают? И твой отец подтвердил, когда навещал меня в тюрьме. Но он сообщил, что моя жёнушка шпионила и воровала. Ты написала донос, обвиняющий меня в заговоре. Ты подкинула ложные улики в мастерскую. Я искал тебя с тайной надеждой растоптать. Но ты, бесы подери, заявилась с ребенком. Лорд Роберт подается вперед и смотрит на меня с испепеляющей ненавистью, смешанной с чем-то еще. И это еще буквально выворачивает его наизнанку. На секунду на его щеке появляется дорожка черной чешуи. И тут же пропадает. На ее месте остаются мелкие царапины. Лорд Роберт, успокоившись, утирает пальцем кровь. И зло хмыкает. «Ради Эрика я тебя не трону. Пусть подрастет немного. А потом вытарю тебя без ничего», — заключает он и смотрит мне в глаза, прекрасно считывая мою растерянность. Но она длится недолго. «Так у вас нет прямых доказательств против меня, только косвенные», — произношу задумчиво. «Это уже не имеет значения. Сейчас же можешь идти. Я хочу, чтобы ты оставалась прислугой при Эрике». Дверь раскрывается, и вваливается мисс Сайш, по-видимому, подслушивая. Лицо раскраснелось, вид торжествующий. «Лилия Кайен поступает в полное твое распоряжение, Сьюзан», произносит лорд Роберт и щелкает пальцами. «К моему же сыну проявлять почтение и относиться как к хозяину дома». Последние слова немного портят настроение мисс Сайш, но она все же поднимает голову и улыбается. Я гордо выхожу в коридор. У Роберта нет против меня ничего конкретного. Драгоценности при мне не нашли. Он их собирал по ломбардам, а я везде появлялась в плаще и скрыв лицо. Самое же обнадеживающее — то, что папаши Лилиан больше нет. Значит, замок мой. «В 6, чтобы была на кухне!» — тянет экономка, но я игнорирую ее и направляюсь прямо в северное крыло. Мисс Сайш семенит за мной, а в вестибюле я вижу картину, которая мне очень не нравится. Из сада возвращается Кристина, дочь экономки. Она с самодовольным и радостным видом несет лошадку, подарок Роберта Эрику. Что происходит? Маленькая выскочка отняла у Эрика игрушку?